Эдуард Лимонов. Служанка этих господ. В таких местах всегда жарко. Мандолины, лимоны. Кто пьет вино, кто пляшет с девушкой под мандолину. А вот дорожка, ведущая в парк. Следуем по ней и, поскрипывая песком, шагаем в направлении дома. Ни садовника по пути, ни сторожа. В начале прошлого века жили куда беззаботнее нас, никакой охраны. Остро пахнут южные деревья и травы. Возможно, в ветвях висят плоды, какие-нибудь именно лимоны, но в темноте они заведомо не видны, не стоит и напрягаться. Хрустнула ветка. Хочу я или не хочу себя проявить? Я еще не решил. Южные ночи. Тут черт ногу сломит. Никакой луны. Но дорожка светлого песка все же заметна. Песок выручает. А вот и тусклый свет. Это окна. Идем на окна. Свет слабый, поскольку, видимо, пользовались еще свечами. Или у них уже есть электричество? Тут у самого дома светлее. Терраса чуть выше сада. На террасе стоит дом. Остекленные крупные двери на террасу закрыты. Можно подойти и взглянуть. С первого взгляда там мечутся люди, отбрасывая резкие тени. Нет, там мечется только один человек. Он находится не у камина, а у самых дверей террасы, по ту сторону от меня. Горят на столе свечи. 5? 10? Так вот, человек мечется между камином и свечами, и все эти огни дублируют каждое его движение. Потому зрительное впечатление такое, как будто множество людей бегут, дерутся и при этом жестикулируют экспрессивно, как водится у итальянцев. Ведь каждый русский знает, что итальянцы жестикулируют от избытка страстей. Не правда ли? Мы знаем. Он не один. Мне удается, прильнув к стеклам, обнаружить, что он не один. Кроме него, подле камина находятся еще трое – две женщины и один неподвижный мужчина. Все они расположились в креслах. Что он говорит? Он ничего не говорит. Он издает звуки. Он воет музыку. Воет. Кто-то идет. Это молодая женщина. Белый передник поверх черной мини-юбки и блузки темного цвета. Но какого не ясно. Она подошла и тоже заглянула в дом. Улыбнулась. Кивнула мне. «Добрый вечер, сеньор». «Добрый вечер, сеньорина. Я служанка этих господ. Они не могут говорить. Во всем остальном они прекрасные люди. Они могут спать и плакать. Еще они не могут есть». Женщина улыбнулась, что значительно облегчает мою работу. Ведь если бы мне пришлось кормить четверых, о, я была бы все время занята. Сейчас я пришла уложить их в постели. Она порылась в сумочке и достала ключ. Вставила его в замок. «Вы хотите войти со мной? Хотите посмотреть на них поближе?» «Советую зайти, они такие милые. К тому же они очень известны во всем мире. Вы потом сможете рассказать вашим близким, что вы с ними познакомились. Да, я войду с вами. Собственно, для этого я и пришел». Она открыла дверь, и мы вошли. Пламя свечей дружно отпрянуло от нас к камину. И за нами влетели сотни бабочек и насекомых. Все они ринулись к свечам, так как давно замыслили умереть и ждали только случая, чтобы сделать это. Человек, метавшийся у камина, остановился. К нам обратилось его внезапно нахмурившееся лицо. Из кресел ко мне вопросительно обратились еще два женских и одно мужское лицо. «Я привела к вам замечательного посетителя. Это человек из сада, он наблюдал за вами, заглядывая с террасы. Прошу вас, улыбнитесь ему, я вас представлю». Она подвела меня к метавшемуся только что у камина человеку. Он оказался высоким, у него были очень густые усы. Одет он был в длинный сюртук, похожий на пиджак, но не пиджак. «Познакомьтесь», — сказала мне женщина-служанка. «Пожмите ему руку, его зовут сеньор Горки». «Но порою я не уверена в этом. Может быть, это сеньор Ницше, который сидит вон там в кресле. Они очень похожи, я различаю их только по росту, если поставить их рядом». Ну, считайте, что этот сеньор — сеньор Горки. Мы пожали друг другу руки. Рука у Горки была в меру теплая, скорее, дружеская на ощупь. Пойдемте дальше. Мы повернулись к Горке спиной и сделали несколько шагов к одному из кресел, заполненному женщиной. Сзади нас Горки издал «Тра-ля-ля-ля-ля! Тра-ля-ля-ля!» Я обернулся. У него был довольный вид. Он подмигнул мне. «Эту даму зовут Лу Саломе. Несмотря на совсем не русское имя, эта дама русская, как и сеньор Горки. Но они не образуют пару с сеньором Горки. Они образуют пару с сеньором Ницше, сидящим вон там поодаль». Она указала в глубину комнаты. Дама тоненькая и коротко остриженная улыбнулась нам. А из самого дальнего кресла раздался приветственный вой. Мужчина, сидевший в кресле, привстал, лицо его вышло из тени, попало в пространство света, источаемого свечами. Стало ясно, что служанка права, лицо и усы сеньора из кресла были копией лица сеньора Горки, того, кто бегал у камина. Это неудивительно, поскольку широко известно, что сеньор Горки подражал сеньору Ницше и в ношении усов, и в образе мыслей. Вот он и стал вторым сеньором Ницше. Либо они оба сеньорами Ницше, либо оба сеньорами Горки. Вы не находите, Фридрих, что носите чрезвычайно странную и многоговорящую фамилию? — спросил я. Ницше звучит для русского уха как «нет же», «ниет же». Ваша фамилия созвучна тому духу отрицания, который бушует в вас. Ницше улыбнулся из-под усов и кивнул. И кивнул еще раз. «Поразительно», — сказала служанка, — «он вас слышит и понимает. Обычно он не понимает людей». «Здесь бывают другие люди?» «Очень редко. Он их не слышит, даже не смотрит на них. Вас он услышал». Я задал ему еще один вопрос, близкий к первому. Ницше уже следил за мной, ожидая вопроса. «Знаете ли вы, сеньор, что вас сверг с вашего трона ваш же соотечественник, господин Гитлер? Я имею в виду вот что. До появления господина Гитлера вы считались самым главным дьяволом-соблазнителем европейской культуры. Но вы остались теоретиком и никогда даже не попытались реализовать ваши идеи. Герр Гитлер взял в руки свастику и выкосил часть населения Европы, испугав и изумив ее на века вперед. Он преодолел вас. Вы знаете, что вы давно уже не тиран Ассирии мысли?» Ницше холодно кивнул один раз и посмотрел на меня, как мне показалось, с ненавистью. В этот момент к нему подошла дама в черном, до сих пор населявшая третье кресло. Из-под полей низко надвинутой шляпы рассерженно сверкали белки ее затененных глаз. Она полуобняла Ницше и погладила ему то место на груди, где под сюртуком должно было находиться сердце. Они отошли к дверям в сад. Не тем, через которые вошли служанка и я, но к противоположным. Остановившись у дверей, оба стали издавать ласковый вой, направленный друг на друга. «Это баронесса», — сказала служанка. «Она спутница сеньора Горки, но часто путает мужчин и уходит спать с Ницше». «Они спят друг с другом, как мужчина и женщина, либо просто спят в одной комнате?» «Они просто спят в одной комнате». «А что делают в это время сеньор Горки и Лу Саломе?» «Они послушно спят в спальне сеньора Горки». «Спят-спят?» «Нет, просто спят». «Тут пахнет...» Я втянул в себя воздух. Выпустил, попробовал еще раз. «Тут пахнет, как в музее. Возможно, нафталином. Вы правы, я использую нафталин. Может быть, откроем дверь в сад? Но налетят насекомые». Мы прошли к Ницше и баронессе, и служанка открыла дверь своим ключом. Пара не обратила на нас никакого внимания. Ворвались не только насекомые, но и запахи, резкие и тревожные, и звуки, шум ветра в кронах деревьев, слабый треск в отдалении. «Они никогда не пытаются выйти в сад?» «Нет, они никогда не пытаются выйти в сад. У меня сложилось впечатление, что они не видят и не слышат сада. что им оставлен только этот дом, а за его пределы они не могут отлучаться. Ссорятся ли они? Да, это бывает. Кричат, плачут даже. В особенности сеньор Горки. Он много плачет. Возможно, плач доставляет ему удовольствие. Сзади на мое плечо легла рука. Обернулся и увидел. Сеньора Лу. При ближайшем рассмотрении молодая женщина оказалась похожей на мою любовницу Фифи. «Что вам, сеньора?» Женщина взяла мое лицо обеими руками и стала гладить его. Вначале нежно, но движения все убыстрялись. Мне стало не по себе. Я вырвался. Служанка уже держала женщину за руки. «С ней это бывает». «Что вы себе позволяете?» — сказал я строго той, кто была названа мне как Лу Соломы, но напоминала мне мою любовницу. Она спрятала лицо в ладони и вдруг заплакала. «Ну вот, этого уже не надо делать, сеньора». Служанка обняла женщину за плечи и увела к креслу, усадила. «Она очень любит новых мужчин», — сказала служанка, подойдя ко мне. «Не судите ее строго». К нам приблизился сеньор Горки и зло завыл в нашу сторону. Усы его дрожали всей массой. Он в негодовании, осуждает нас, заступается за сеньору Лу. Сейчас заплачет. Действительно, сеньор Горки отвернулся от нас, задергал плечами и заплакал. Служанка протянула ему платок, и когда он отказался взять платок, развернула Горки лицом к себе и силой промокнула ему лицо. Затем повернулась ко мне. «Это все вы», — сказала она. «Вы их всех расстроили. Нужно было вести себя сдержаннее». «Они все мертвые, да?» «Ну, конечно», — вздохнула служанка. «Мертвые». «И вы тоже?» «И я тоже. Но вы разговариваете со мной, а они не могут. Невелико чудо», — буркнула служанка. «Я просто молодая мертвая, а они старые. Когда я нанялась к ним на службу, они еще умели говорить». «А как они вам платят? Не в евро же? Зачем мертвому евро? Не важнее мертвых листьев с деревьев. Они платят мне с нами. С нами очень хорошего качества, в которых я чувствую себя живой. Они платят мне очень хорошо, живыми ощущениями. Потому я их и терплю, ведь они бывают очень капризными. Сегодня они заплатят мне сном, в котором будете вы. И мы окажемся в постели. И вы будете меня обслуживать. Она захохотала. Какой ужас! А вы как думали? Вы придете ко мне, и я высосу вас, как суккуб. Вы о суккубах знаете? Когда сидел в тюрьме, ко мне приходили суккубы. Две разные дамы. Я ведь хороша? Посмотрите внимательно. Служанка стала в позу, в каких выходят модели на подиум. Хороша, согласился я. «Они когда спать ложатся?» «В полночь». «Я думал, на рассвете. Они что, вам бесы, что ли? Это порядочные люди. Баронесса — дочь генерала, гений, великий писатель, сеньор Горки». Как только служанка перечислила их, они все в полном составе сошлись к нам и устроились вокруг на некотором расстоянии. Лица у них были не злые. «Чего они хотят?» «Стесняются, но хотят, чтобы вы поужинали у них на глазах, а они посмотрят. И чтобы вы вина выпили. Им-то эти удовольствия недоступны, сами они не могут, но им будет приятно». «Пять мертвых вокруг, и я поглощаю ужин у них на глазах». «Да у вас ведь и еды в доме нет. Есть вино и хорошие фрукты». Через некоторое время я сидел за принесенным служанкой раскладным столом и разрезал грушу фруктовым ножом, похожим на заржавевший полумесяц. Нет, нож был похож на затуманившийся полумесяц. Вся труппа, почему-то я подумал, что они как труппа актеров, восхищенно глядела на мою жизнедеятельность. Время от времени я отпивал вино из старого бокала. Какое это было вино! Невозможно было определить, поскольку служанка принесла его в графине. Судя по количеству ярких сполохов, которые испускали под свечами грани графина, графин был хрустальный. Глядя на их горящие глаза, я подумал, что если бы я не знал этих манекенов, я бы их боялся. Все было хорошо, однако они стали выть, глядя на меня, И это выливавшееся, невообразимо дикое пение вынести было трудно, хотя я и понимал, что таким образом они выражают свои эмоции. По окончании моего фруктового ужина, грушу я не доел, но еще съел несколько треугольников ароматной дыни, служанка стала разводить великих людей по их комнатам. Точнее, она заявила мне, что готова разводить их по комнатам. Произошло это следующим образом. Я еще сидел, держа в руке испускающий из полохи бокал с красным вином. Когда она стала рядом со мной, ее мини-юбка, прикрытая передником служанки, оказалась на уровне моего лица. Тут служанка прокричала, так как великие люди продолжали выть. Она прокричала: «Им пора спать, сеньор, а вам пора уходить, а то они начнут безобразничать». А что они делают, когда безобразничают? Все, что обыкновенно делают духи. Будут летать по залу, могут попытаться разыграть вас или напугать. Они ведь духи, а духи любят немного припугнуть живых. Как ваше имя, умница? Чилита. Ай-яй-яй. Зря не ищете. В деревне нашей, правда, нет другой такой Чилиты, пропел я. Откуда вы знаете нашу песню? Это наша деревенская песня. В моей стране она часто звучала по радио. Это тарантелла? Ха-ха! Тарантелла имеет более быстрый ритм. Это когда человек движется, как будто ему под одежду попал тарантул. Ха-ха-ха! Такая веселая девушка, она даже не живая. Быть духом ничуть не хуже, чем быть живой. Сегодня ночью вы в этом убедитесь. Не забывайте, что я приду к вам. Уж я вам покажу, что такое итальянские девушки. «Как долго вы у них служите?» — кивнул я на группу великих людей, тем временем перешедших к камину. Возможно, им стало холодно, несмотря на то, что зал был жарко натоплен. Да и за окнами было никак не менее жарко. Долго я приняла на себя заботу о них после того, как предшествовавшая мне служанка поссорилась с ними. «Я понимаю, у духов всегда вечность, вам не до календарей». «Хорошо». А сколько всего сменилось служанок после того, как господа приняли такое состояние, стали духами? Мне сообщили, что я не то восьмая, не то десятая. Впрочем, разве это важно? Совсем не важно, согласился я. Ну вот. Чилита повернулась к великим людям, хлопнула в ладоши. Внимание, господа, мы отправляемся спать. Вы уже выбрали себе пару на эту ночь? Сеньор Горки, сеньор Ницше, сеньоры. «Если вы выбрали, возьмите друг друга под руки и подойдите попрощаться с нашим гостем. Он отлично развлекал нас сегодня». Учтивые и вдруг ставшие элегантными, как дорогие музыкальные инструменты, Ницше и Горки, имея каждый на сгибе локтя руки любимых дам, подошли и поклонились слегка. Ну, наклонили головы в мою сторону. Я встал и сделал то же самое. «Начинаем движение, господа!» — воскликнула Чилита и прошла мимо меня, прошипев: «Вам туда нельзя, и не вздумайте. Живым вход воспрещен. Я вас еще увижу. Я приду к вам ночью в гостиницу. Я же сказала». Процессия удалилась и втянулась в большие двери в центре зала, давно уже возбуждавшие мое любопытство. Чилита закрыла двери передо мной, победоносно улыбнувшись. «Живым вход воспрещен», — еще раз прошипела она. Только в этот момент я заметил, что служанка очень высока ростом, где-то около 2 метров. Я еще некоторое время послонялся по залу, допил вино в графине, постоял у книжных шкафов. Большая часть книг темнела дорогими переплетами. Однако я обнаружил там и несколько моих собственных книг во французском переводе. Я подумал, что духи ведь читают на всех языках одинаково хорошо. Признаюсь, мне было приятно обнаружить мои книги у столь великих и прославленных людей. Через некоторое время я выскользнул из дома в темноту. Уже в саду оглянулся. Свечи догорели, но, видимо, еще теплился камин, потому присутствовало красное пятно в силуэте темного дома. В мою гостиницу я добрался не скоро, так как пару раз заблудился по пути. По дороге, а мое лицо, разбивались ночные бабочки. Приходила ли, как обещала, ко мне прекрасная служанка Чилита? Приходила. Но я умолчу о состоявшемся между нами сражении.